Глава 1802. Из сердца древнего поля битвы вырвался водоворот магии. Вихрем красного и черного цветов он расплескался между двумя сверхъестественными существами, каждый из которых было воплощением первобытных сил, таких же древних, как и сам мир. Волшебник Пепел, облаченный в красное одеяние, мастер пламени и истинных слов, стоял напротив ледяной королевы Мэп, закованной в доспехи, владычицы зимнего льда и холода мрака. Их столкновение могло бы стать сценой той самой разрушительной красоты, о которой так часто поют менестрели и слагают легенды барды. Каждое их движение создавало пульсации силы, которые танцевали необузданными стихиями с прытью кисти художника по полотну трещащей реальности. Волшебник Пепел, воздевший посох над мигом поседевшей головой и состарившимся лицом, повелевал танцем огненной ярости с властью, которой будто пыталась поклониться само мироздание. В его глазах светились угли забытых костров, пламя, зародившееся в глубинах древних вулканических печей. Его руки сплетали в воздухе сложные узоры, порождая вибрирующие от силы иероглифы, которые пылали ярче упавших звезд, и в своем пылающем шлейфе они рождали воинов с телами из языков пламени. Каждый огненный воин воплощением трещащего накала действовал по приказу пепла, став огненной мелодией, играющей на струнах воли мага. Но прежде чем этот оркестр пылающих чучел смог сорваться в атаку, королева Мэп протянула руки, и ледяной ветер пронесся над полем битвы. Каждый порыв звучал дыханием из сердца зимы, несущим с собой истовый мороз и тягость ледяного одиночества. Огненные воины встретили холод лицом к лицу, и их раскаленные тела начали покрываться темной коркой. То, что когда-то было пламенем, танцующим в унисон, теперь стояло ледяными скульптурами, застывшими в своих свирепых позах, отражая на доспехах свет, внезапно взошедший на небосвод луны. И все же, даже в своем застывшем молчании, воины несли в себе силу и власть породившего их огня. Однако Мэп еще не закончила. Один взмах руки, и каждая скульптура разлетелась на тысячи осколков, осыпав поле боя безмолвным реквиемом по огню, который так и не успел погрузить мир в ярость пылающей страсти. Не закончил и маг. Пальцы волшебника чертили в воздухе круги, каждым новым символом извлекая из земли лезвие из раскаленного, расплавленного металла. И словно в процессе ковки внутри лучшей из кузен, они шипели и плевались, приобретая очертания мечей и сабель. Их огненная сталь буквально бросала вызов власти льда Мэп. Еще один взмах посохом, и, рассекая воздух смертельным свистом, со скоростью быстрейших из стрел, они отправились в полет, устремляясь к Мэп. Ледяная королева в мгновение ока подняла руку, и из кончиков ее пальцев расцвел ледяной голубой свет. Ножи, застывшие в воздухе, на мгновение зависли, а затем с грохотом упали на землю. Быстрым движением руки лезвия трансформировались, их раскаленный металл угас, затянувшись кристаллическим инеем. Однако где-то внутри, под коркой льда, их огненная суть так и не угасла, и теперь лезвия мерцали неземными лепестками цветов, каждый из которых с жадностью голодной пасти бездонного мрака ловил свет и преломлял его в призме радужного соцветия. В сердце бури, порожденной битвой двух магов, Мэп создала свой собственный водоворот, ледяной вихрь, в котором кружились клинки тьмы. Это были не обычные мечи, а замысловатые кристаллы из мороза и тени. Каждая сверкающая сосулька служила воплощением ее холодного царства. Кружась вокруг волшебника, Они пытались ужалить его тенями и льдом, угрожая завлечь пепла в свой леденящий душу балет. Однако пепел, кровавый генерал, был не чужд танцу войны и стали. Его пламя, верное и вечно ждущее приказа, с радостью верного пса закружилось вокруг него в зажигательной контрмелодии, противопоставляя морозу огонь, тени, свет. Там, где холод стремился укусить, тепло целовало. Там, где тьма стремилась поглотить, пламя рождало свет. И вот ледяные клинки начали дрожать под неумолимым жаром. Их некогда четкие силуэты расплывались в неясных омутах пара и жара. Каждая капелька сдавшегося льда трансформировалась под огненной властью волшебника. Стоило вытянуться сморщенной старческой руке и хриплому голосу прошептать древние слова, как расплавленные бусины скрутились в конвульсиях, словно возрожденные души. И из этих светящихся углей возникли фениксы, блистающие своим огненным оперением. Их тела были созданы из чистейшего пламени, а клювы несли блеск тысячи солнц. Эти вновь рожденные огненные существа парили, сбросив оковы своего ледяного прошлого. Они прочертили полосы пламени на черном полотне неба, пылающим балетом непокорности ледяной цитадели королевы холода. Их триумфальные крики эхом разносились по полю боя. Гимн Феникса, сотканный из нитей возрождения и обновления, провозглашающий непреложную истину их существования, из пепла восстает огонь. Но вот ледяные губы зашептали, и вспыхнуло льдом копье посох. Под заклинанием Мэп пламенные фениксы заплакали огненным ливнем. Их крылья, недавно парящие в балете, изломались. Словно танцоры, внезапно забывшие ритм, они замешкались в своем огненном полете. Их огненная решимость оказалась укрощена, заменена чарами, манящими птиц к земле. Фениксы начали снижаться, прочерчивая спирали завораживающей грации в леденящем воздухе. Их огненные крылья утихали под прохладным, легким, но твердым прикосновением синего льда. Свет убывающей луны улавливался каждым пером, покрытым коркой неприступного льда, преломлялся в их кристаллических телах и рассыпал рассеченные лунные лучи оттенков северного сумрака по полю битвы. Каждый ледяной феникс в своем стремительном падении, казалось, словно игла, сшивал ткань из серебристых нитей на поле боя, переплетая темное со светлым. Огненные духи, некогда олицетворявшие разрушение, теперь воплощали странное спокойствие. Они превратились в матовые лепестки, застывшие в томном пируэте, порхающие вниз под неизбежным притяжением гравитации. Их падение было зрелищем, которое на мгновение сумело создать картину безмятежности на широком полотне схватки древних. Среди хаотичного танца огня и мороза вдруг возник момент неподвижности. Приходящая пауза, когда разрушение оборачивалось образом сюрреалистической красоты, свидетельством причудливой поэзии, присущей, возможно, лишь тем, кто сражался чаще, чем другие дышали. Однако мираж оказался вдребезги разбит восходящей волной невидимой силы. Пепел, чью волю не сломить ни льдом, ни холодом, ни мраком, согнул ладонь в направлении падающих птиц. Его пальцы прочертили древние узоры в холодном воздухе, а губы прошептали заклинания старше, чем некоторые горы в мире смертных. От волшебника, пропитывая воздух и обволакивая замерзших птиц, начало исходить сияние. Сначала мягкое и теплое, представшее простым мерцанием, оно внезапно разрослось в ослепительное инферно. Ледяные фениксы замерли в воздухе, застыв между финалом своего низвержения и огненной бурей пылающих небес. На краткий миг они затрепетали на краю пропасти трансформации, оказавшись под напором двух конфликтующих стихий. Затем, по взмаху руки волшебника, ледяные перья задрожали, их морозные очертания рассыпались, и на их месте появилось сияние синего пламени. Шары огня, буквально рычащего от гнева и жажды битвы, уплотнялись, превращаясь в искры далеких звезд, а затем, россыпью драгоценных камней, они устлали небо от горизонта до горизонта. Вспышками неуловимых метеоров они пикировали, оставляя длинные шлейфы горящего воздуха. Мэп ударила посохом о землю, и вихрь непроглядной метели поднялся из-под ее ног. Белоснежной стеной он вытянулся так высоко, что уже нельзя было различить, где заканчивается магия королевы и начинается пылающий небосклон. Не утихала битва огня и льда. Снежинки на пути пылающих искр шипели и лопались, превращаясь из свистящей пурги в потоки ледяных осколков и горячего пепла. Этот потусторонний дождь обрушился на магический щит Мэп, породив мелодию из шипения и треска. Меланж льда и угля, встретившихся в эпическом столкновении стихий. Поле битвы под дуэлянтами пульсировало отголосками их сил, стоявших куда выше простых правил. Ландшафт превратился в постоянно меняющийся холст, вновь и вновь покрываемый чередующимися мазками ледяного мороза и обжигающего пламени. Каждая струя пламени, брошенная магом, танцевала в воздухе, представляя собой извивающуюся ленту пронзающего жара и света, устремляющуюся сквозь холодный мрак к Мэп. Но даже когда они приближались к ней, королева лишь улыбалась, вытягивая бледную руку. Под ее прикосновениями огненный натиск замирал, его жар улетучивался, сменяясь пронизывающим холодом. Пламя крутилось в воздухе, превращаясь в бесплотные усики инея, ледяные нити, которые разлетались по полю боя, украшая изрезанный битвой ландшафт слоем мерцающего снега. Но стоило только зиме раскрыть объятья своих леденящих прикосновений над полем брани, как пепел наносил ответный удар. От удара его посоха и взмаха руки задрожала сама реальность вокруг. Из покрытой снегом земли вырвались волны пламени, жар которых оказался настолько сильным, что снег превращался в пар еще до того, как смог бы растаять кипящей водой. Волна огня встретилась с нисходящим ледяным потоком, породив столкновение, которое закружилось неподдающимся описанию ураганом противоборствующих сил. И в гуще этого сражения прозвучал немного печальный голос. «Мне ведь не надо тебя побеждать, смертный!» И сквозь пелену перед глазами пепел успел заметить лишь краткую вспышку, а затем ощутил боль в правом боку. Он оступился, сделал шаг назад, а затем еще долго, прижимая окровавленную ладонь к ране, смотрел на то, как догорала ледяная земля вокруг его обители, и где-то там, посреди остаточных вспышек огня и льда, расцветали черные цветки тьмы, капли пролитой Мэп крови. Они оба смогли ранить друг друга, но в итоге своей цели добилась лишь королева. «Забытое чувство», — прошептал старик, постепенно вновь принимающий облик юноши. «Поражение».